Господь милостивый, Отец сущий небесный, упаси нас, детей твоих, на пути наши от греха. Не дай загинуть озябшему, аки голодному изнемочь. Будь милостив к нам, Боже, руко мы, дети твои. Всюду направляй нас, руководи нами, в лучину отчаяния. Не дай забыть, что все не спослано тобой. Храни нас, Господи, аки луда желв на пути ее. Дай силу, Господи, стерпеть все тяготы мой будни, все снаряды душой, ко всему умысел твой. Не дай забыть и свет твой, мудрость твою, слово твое. Аминь. Thank you.